что-то вроде глаза? Вы-то откуда знаете? Шепчу я. А у самой мурашки по коже бегают, и даже дрожь прошибла. Знаю, отвечает, и вяжет следующую дорожку. Я про это знаю все, Долорес. А, я его прикончу, если не остерегусь. Вот чего я боюсь. И тогда смогу про деньги забыть. И про деньги, и про все-все. Чушь, говорит она. А спицы щелкают, щелкают. Мужья, Долорес, каждый день умирают. Почти, наверное, пока мы сидим тут и разговариваем, где-то чей-то муж скончался. Они умирают и оставляют свои деньги женам. Она кончила дорожку и посмотрела на меня. Но я все равно не рассмотрела, что в ее глазах. Из-за дождевых теней. Они все ползли и извивались по всему ее лицу, точно змеи. Мне ли не знать? Верно, говорит она. В конце-то концов подумай, что с моим случилось. Я не смогла ответить. Язык у меня к небу прилип, что жук к мушиной ленте. Несчастный случай, говорит она четко, будто учительница. Иногда бывает лучшим другом несчастной женщины. О чем это вы? Спрашиваю. Тихим таким шепотом, а сама удивляюсь, что вообще заговорить сумела. Да о том, о чем ты думаешь, отвечает. И ухмыльнулась. Не улыбнулась, а именно что ухмыльнулась. И правду сказать, Энди, от ухмылки этой кровь у меня в жилах застыла. Просто помни, что твое, то его, а что его, то твое. Например, если с ним произойдет несчастный случай, деньги на его счете станут твоими. Таково требование закона в нашей великой стране. Ее глаза прямо впились в мои. А тут тени на секунду пропали. И я заглянула в самую глубину. И сразу отвела их. Такое я там увидела. Посмотреть на нее... Вера была с виду такой холодной, как малыш на льдине. Но внутри...